дорогие друзья, я хотел прочитать очень коротенькое слово, которое записано, книга «Песни песней», первая глава, третий стих, начало и конец стиха. «Влеки меня, мы побежим за тобою», и потом «достойно любят тебя». Ну, это эти слова, обращенные к Господу. Мы понимаем, что это богодухновенная книга. Речь идет о возлюбленном. И я хотел бы так сказать, увлечение возлюбленным. Наша задача, друзья, чтобы увлечь за Господом. Мы сами были увлечены, Он влек нас, и мы увлечены им, Господом, и увлечь за Господом других людей. Ну, у нас в Горной Шоре, я переехал туда 15 вот уже лет назад, и, друзья, сразу с первых же дней сосед шорец, ну, знакомство такое было у нас, он подходит ко мне и говорит: ну, тогда 50 рублей это много стоило, дай 50 рублей на пиво. Ну, он не знал, что я верующий, мы только переехали. Я говорю: на пиво не дам, это грех. И, знаете, он аж позеленел от злости. А этот человек, он, у него правительственная награда, высшее образование. Он начальник в ДРСУ, строил туда дорогу асфальтовую в Таштагол и построил, и только-только построил дорогу и получил правительственную награду. Друзья, и тут какой-то несчастный баптист не дает ему 50 рублей. И, друзья, он позеленел от злости и прошипел, просто так прошипел. Говорит: все будет гореть, мой дом будет гореть, твой сгорит, все сгорит. И вот так вот ушел. Я, ну, в переживаниях таких думаю: Господи, как бы сделать, чтобы, ну, он стал другом моим и, может быть, как-то не стал так враждовать. Молюсь: Господи, помоги что-то, ну, что-то доброе сделать для него. И вы знаете, Бог не замедлил, послал ответ. Буквально через день, наверное, я там строительство, мне привез капиталки. Ну, может быть, кто знает, что это капиталки. Это, ну, 16-й брус, вот он распилен пополам. И вот, а я смотрю, у него две капиталки тоже лежат. И они уже все сгнили. Ну, сгнили и развалились так. И вот тротуарчик к дому. А он как раз на работе, его дома нету. А я об этом и молился, чтобы что-то предоставилось. И, вы знаете, думаю, надо заменить, пока его нету, надо срочно заменить. Я беру эти его капиталки, убираю на дрова себе там, ну, положил. А ему новые поставил, эти капиталки. И потом наблюдаю вечером. Он приходит с работы, посмотрел, вот. Ну, увидел свои старые, увидел мои новые, которые у него лежат. И вот, вы знаете, друзья, уже 15 лет про эти капиталки мы не обмолвились с ним ни слова. Вот. Но мы стали друзьями, и по сегодняшний день мы друзья. Он приходит, когда нужно, что говорит, спрашивает, еще к Богу не пришел. Но, друзья, что хочу сказать, что есть те люди, которые пришли к Господу. И, ну, как бывает, мы посылаем туда, ну, вот в эти семьи, в эти поселочки, ну, так можно сказать, десантников. Ну, допустим, у нас была семья, там, ну, шорская семья. Они сейчас все ходят на собрание. Ну, муж и жена, члены церкви, запивались. Совсем муж запивался и, в общем, все пробивал. И вот туда своего старшего сына посылаю, а ему 15 лет. Я говорю: иди туда. Вот дядя Женя, он там занимается, там делает что-то, вот, режет по дереву. Давай, и ты тоже режешь по дереву. Иди туда. И вот он шел туда, идет туда с ним, занимается, он с ним разговаривает, общается. А, ну, пообщались, порезали по дереву. Он говорит: дядя Женя, пойдем на собрание. Ну, раз не пришел, второй раз не пришел. пришел на собрание, пришел, покаялся и ушел. Побыл возле меня и ушел. Я чувствую, что у него сердце на сердце тяжело. Захожу в дом, вы знаете, смотрю, вижу такую картину. Сидит посреди комнаты вот этот Женя. Я говорю: «Женя, что с тобой? Где семья?» А семья большая. Всех выгнал. И мы пообщались с ним, помолились, покаялся, искренне покаялся. Я говорю: «Жень, какое твое желание сейчас?» Он говорит: «Мое желание, чтобы этот дом наполнился снова». Мы поехали тут же, у меня своей машины тогда не оказалось, брат был на машине, приезжаем, говорит: «Инна, я покаялся, я служу Господу». Она говорит: «Не верю, не могу». Она уже член церкви была. «Не может быть». Ну, так, слава Богу, все-таки уговорили, поверила. И так он сейчас у нас брат-проповедник. Вообще у нас из Шорцев 4 члена церкви, которые уверовали в Господа. Еще в Байдаевке был один человек, он здесь, наверное, тоже присутствует. И благовестие. Потом Господь дал нам уже и братский дом у нас, и сестринский образовался. И так многие-многие стали приходить. Еще хотела сказать, что и за пределами Горной Шори Господь дает возможность благовествовать Слово Божие. Вот в Монголии уже несколько раз были, детей своих посылаем. Старобрядцам посылаем, у нас тоже есть старобрядцы там, и дети тоже, вот они с детьми общаются и приходят, тоже есть очень много что интересного рассказать, но, может быть, потом, если Господь даст время.